SETI, проект по поиску внеземных цивилизаций. На тот случай, если Уотни посылает слабый радиосигнал. Оказалось, что он этого не делает. Однако сам факт демонстрирует уровень готовности помочь нам. Общественность также не остается в стороне, и мы делаем все возможное, чтобы держать всех в курсе событий. Недавно я узнал, что CNN каждый будний день будет выделять по полчаса на новости, касающиеся данного вопроса. Мы со своей стороны выделим для этой программы несколько членов нашей команды по связям с общественностью, чтобы люди как можно быстрее получали свежую информацию. Мы скорректировали орбиты трех спутников, чтобы иметь больше времени обзора места Ареса-3, и надеемся вскоре получить фотографию Марка вне модуля. Увидев его снаружи, по позе и занятию, мы сможем сделать выводы о его физическом состоянии. Вопросов много. Сколько он продержится? Сколько у него пищи? Сможет ли Арес-4 спасти его? Как с ним связаться? Ответы на эти вопросы не слишком обнадеживают. Я не могу обещать, что мы спасем его, но обещаю, что главной задачей НАСА будет вернуть Марка Уотни на Землю. Это станет нашей важнейшей и единственной миссией до тех пор, пока он не вернется к нам или мы не получим доказательства его гибели на Марсе. «Хорошая речь», — сказал Винкат, входя в кабинет Тедди. «И совершенно искренне», — ответил Тедди. «Не сомневаюсь. Чем могу помочь, Венк?» «У меня есть идея. Точнее, она есть у ЛРД, а я их посланник». «Лаборатория реактивных двигателей». «Люблю идеи», — Тедди жестом пригласил его сесть. Винкат сел. «Мы можем спасти его с помощью Арес-4. Это очень рискованно. Мы обсудили вопрос с командой Арес-4. Они не просто согласны, а буквально требуют этого». «Разумеется», — сказал Тедди. «Астронавты, по сути своей, безумны. И благородны. Так в чем идея?» «Ну, — начал Винкат, — она пока на стадии разработки, но ЛРД думает, что для его спасения можно использовать МПА не по назначению». «Арес-4 еще даже не стартовал. Зачем использовать не по назначению МПА? Почему не сделать что-нибудь получше?» «У нас нет времени на специальный аппарат. Вообще-то он не доживет даже до прибытия Арес-4, но это другая проблема». «В таком случае расскажи мне про МПА». «ЛРД разберет его, избавится от лишнего веса и добавит несколько топливных баков. Экипаж Ареса-4 без всяких проблем приземлится на месте Ареса-3. Затем на полной тяге, я имею в виду именно полную тягу, они смогут взлететь снова. На орбиту не выберутся, но отправятся на место Арес-4 по латеральной траектории, которая, надо сказать, выглядит жутковато. А потом у них будет МВА». «А как они собираются избавляться от лишнего веса?» — поинтересовался Тедди. «Я думал, что легче уже быть не может». «Убрав аварийно-спасательное оборудование». «Великолепно», — сказал Тедди. «Значит, мы рискнем еще 6 жизнями». «Именно», — согласился Винкат. «Безопаснее будет оставить экипаж Арес-4 на Гермесе и отправить вниз на МПА одного пилота. Но тогда придется отказаться от миссии, а они скорее предпочтут смерть». «Астронавт», — пробормотал Тедди. «Астронавты», — кивнул Винкат. «Ну что ж, эта идея безумна, и я никогда на нее не соглашусь». «Мы еще поработаем над ней», — сказал Винкат. «Попытаемся сделать ее менее опасной». «Поработай. Есть идеи, как помочь ему продержаться 4 года?» «Нет». «Тогда поработай и над этим тоже». «Будет сделано», — ответил Винкат. Тедди повернулся вместе с креслом и посмотрел в окно на небо. Приближалась ночь. «На что это похоже?» — спросил он вслух. «Он там застрял. Думает, что он совсем один, а мы про него забыли. Какое воздействие это окажет на человеческую психику?» Тедди снова повернулся к Винкату. «Интересно, о чем он сейчас думает?» Запись в журнале. Сол-61. С какой стати Аквамену подчиняются киты? Они млекопитающие. Бессмыслица.